Солнце взошло, начиналась жара. Во всех смыслах. Когда головной сендер, выкрашенный черным, с длинным узким капотом, на котором красовалась намалеванная желтой краской подкова, вырвался вперед, Эви прицелилась из винтовки и выстрелила. Не знаю, попала она или нет, но в ответ замелькали вспышки, и сквозь рокотание двигателей донесся частый перестук, будто колотили палкой по дереву. Над омеговскими машинами взвелись облачка дыма. Несколько пуль вжикнули рядом. Одна попала в заднее стекло рубки, и я пригнулся, когда оно со звоном осыпалось. Стоявшая на корме цыганка тоже пригнулась и быстренько отбежала за рубку. «Что там впереди, музыкант?» Она полезла на крышу. «Пустыня окончательно закончилась?» Солнце ползло все выше, жара крепчала. Встречный ветер был почти горячим. Мы приближались к широкой границе, где пустошь из бледно-желтой становилась серой. Там песок сменяла каменистая равнина. Голос Эви донесся сверху. «Они нас в клещи взять хотят!» Сидя на высоком стуле перед штурвалом, я кинул взгляд через плечо. На одном из сендеров был пулемет, на другом, выкрашенном черной краской, торчала штанга с креслом. Пристегнутый ремнем, там сидел сержант с пышными белыми бакенбардами. Сендер подпрыгивал на ухабах, вилял между песчаными горбами, кресло раскачивалось вместе с омеговцем, сжимающим длинноствольное ружье. «До карьера твоего не успеем!» — прокричала сверху Эви. В проеме двери показались ее ноги, и цыганка спрыгнула на палубу. Я покачал головой. «Тогда надо что-то делать! Догоняют они ведь нас! Ну?» «Тот я гляжу, они ведь нас догоняют! Что-то надо делать, а?» «Ну и характер у тебя!» — она шагнула на корму. «Почему тебя до сих пор никто не убил? Это так странно!» «Ничего, скоро они исправят положение». «Что это за карьер вообще такой?» «Поселок брошенный, в русле высохшей реки». Эви вопросительно поглядела на меня, и я стал пояснять то и дело, оглядываясь. «На самом деле никакого карьера там нет. Один старик мне говорил, что раньше такие штуки, какая там стоит, назывались земснарядами. Такой вроде корабль, на нем машина с ковшом, которым из дна грунт добывали. Корабль этот, или как его назвать, с берегом понтоном соединен. 3 сезона назад там скважина, которая воду давала, еще работала. Люди жили, но как воды не стало, старатели этот поселок бросили. Берега в этом месте обрывистые, съехать можно только по понтону». «Да, — протянула она, — а ведь у бывших рек, я слышала, дно опасное бывает. Там эти пещеры, под ними образуются какие-то, а? Кавернами их называют». «Правильно, там под руслом тоже каверны есть. Но в месте, где карьер, никто пока не проваливался». Она оглянулась. «Как-то их задержать надо. Что ж придумать?» Эви запустила пятерню в свои густые волосы, хмурясь. «Не напрягайся, мозг надорвешь», — предостерег я. «Хотя она, конечно, права. Надо что-то делать. Только не ясно что. Черный сендер двигался точно за самоходом, другой с мотоциклетками. Разъехались в стороны, но тут сержант привстал в своем кресле, проорал что-то, махнув рукой. Со второй машины в ответ закричали. Я прищурился, наблюдая за ними. Сержант подался вперед. Один из сидящих перед ним протянул микрофон на длинном шнуре. Сержант заговорил в микрофон. Я перевел взгляд на другой сендер. Кажется, его водитель тоже воспользовался бортовым передатчиком. Ну да, сержант сейчас отдает команду по радио, причем я догадываюсь, какую именно. Эви тоже догадалась». «Сейчас местами поменяются!» — крикнула она. Мы приближались к границе песков. Сендер, ехавший слева, замедлил ход. Одновременно черная машина вильнула. Они чуть не столкнулись, но первый водитель вовремя вывернул, и машины поменялись местами. «Это потому, что на той пулемет!» — пояснила цыганка то, что я и так понимал. «Сержант этот соображает, а? Решил, чего зря патроны тратить? Лучше поближе подобраться и прямиком в корму. Корма вроде как бронированная». «Ну и чё? Чё там, 3 слоя брони?» «Нет, 2. И не брони, а жести». «Ну вот, стало быть, пулемет твою жесть пробьет, а машинный отсек у тебя сзади. Сержант это дело скумекал, вот и решил». Сквозь гудение моторов донесся щелчок выстрела, над черным сендером взвелось облачко дыма, и в раскрытой двери рубки вжикнула пуля. Она впилась в стену, пролетев прямо за моей спиной. Подавшись к штурвалу, я крикнул: «Дверь закрой! Сейчас, сейчас! Это сержант по тебе! Метко палит, гад!» Дверь захлопнулась. До границы пустыни осталось всего ничего, но нам от того было не легче. В машинном отсеке под ногами что-то дребезжало и стучало. Механики ведь не до конца отремонтировали ЗЕП. Нельзя его на такой скорости долго гнать, развалится. Омеговские машины еще приблизились. Те, что ехали по сторонам, находились немного дальше. Но черный Сендер и самоход разделяло уже всего ничего. Они пока не стреляли, экономили боеприпасы. И правильно. На высокой скорости даже в мой самоход попасть трудно. К тому же мы никуда не денемся. Хотя русло реки недалеко уже. Впереди высились два серых холма, конические горбы из слежавшегося цемента. За ними и находится карьер. Нам бы только успеть до моста понтона. Солдаты нагоняли. На Сендере за пулеметом возникла голова. Стрелок поправил ленту, сбегающую в железный короб. Сгорбился, уперев приклад в плечо, но потом встал прямо. Решил обождать еще немного. Сбоку громыхнуло ружье сержанта. Пуля врезалась в стену прямо над черными вихрями цыганки. Она присела, ругнулась и погрозила стрелку кулаком. Сержант, восседавший в железном кресле, снова целился в нас. «Вон!» — крикнул Эви. «Слышь, музыкант! Что это? Холмовейник, а?» Левее нашего курса, почти на самой границе песков, до которой оставалось всего ничего, высился ржаво-коричневый горб. В глиняной, иссеченной трещинами поверхности поблескивал металл. «Холмовейник!» — согласился я. «Сейчас день! Ползуны спят! Давай к нему!» «Зачем?» «К нему, говорю! За сколько доедешь? Есть тут динамит у тебя?» «Быстро доедем, но динамита нет!» «Ну, хоть одна шашка завалящая нету!» «Ну, ладно, а топливо где отлить с пол-литра? И масло! Ты понял, что я хочу сделать?» «Понял, понял!» Я сказал ей, где все это взять. Эви нагнулась, протягивая руку к пустой пивной бутылке, перекатывающейся по полу рубки, и тут солдаты дали залп. Соскочив со стула, я растянулся на полу рядом с упавшей цыганкой. Со звоном осыпались оба еще целых стекла, ведь они обошлись мне в 3 серебряка каждое. Пули заколотили по доскам, застревая в них или пробивая насквозь. Бутылка покатилась к двери, цыганка схватила ее и поползла наружу. «Холмовейник у рули!» — крикнула она напоследок. Одиночные выстрелы смолкли, но сзади застучал пулемет. Я привстал, ухватившись за штурвал, выглянул и сразу крутанул его. Самоход качнулся, грохот и ляск позади стихли, пулеметная очередь ушла в сторону от кормы. Стал слышен близкий рев двигателя омеговской машины. Сержант, повесив ружье за спину, стоял на кресле во весь рост и размахивал тросом с кошкой на конце. Блестели на солнце наточенные зазубренные крюки. Омеговец улыбился, будто участвовал в каком-то веселом представлении. Он подался вперед, собираясь швырнуть абордажную кошку на борт самохода, и тогда я вновь крутанул штурвал. Произошло примерно то же, что и перед приездом в Рязань, когда за мной погнались 3 машины. Зеп и Сендер нырнули навстречу друг другу, а омеговцев едва не затянуло под колеса, но их шофер оказался опытней, успел вырулить. Сержант чуть не вылетел из кресла, кошка упала в песок, привязанный к штырю под креслом трос начал стремительно разматываться, захлестнув ноги солдата, подсек их и натянулся. Усач вцепился в подлокотники, лицо побагровело, он что-то прокричал и стал подтягивать кошку, подпрыгивающую сзади Сендера. Я довернул штурвал, но омеговский водила сбросил скорость. До холмовейника оставалось всего ничего, мы неслись прямо на него. На палубу выскочила Эви, потрясая бутылкой, из горлышка которой торчала скрученная жгутом тряпка. Я повернул штурвал в другую сторону. Зеп качнулся, объезжая холмовейник. Эви присела, щелкнула зажигалкой, сделанной из гильзы. Тряпка вспыхнула, и она побежала к носу, но повалилась на палубу, когда вновь застучал пулемет. «Бросай ее!» — завопил я, представив, как горючий коктейль взрывается посреди зеба, как загораются доски, и полыхнувшая смесь проливается сквозь щели в трюм, к бочонкам с топливом, ручейки огня текут в машинный отсек. Теперь палили все преследовавшие нас солдаты. Сухо кашляли револьверы, трещали автоматы, гремел пулемет, пули лязгали о борта, рубку простреливали лучи солнечного света из дыр. Холмовейник высился по левую руку, мы почти поравнялись с ним. Омеговские машины вновь слегка отстали. Эви вскочила на качающейся палубе, прыгнула к носу. Казалось, бутылка в ее руках горит. Цыганка швырнула ее через ограждение, и бутылка упала на покатую вершину холмовейника. И взорвалась, обдав его шипящими огненными брызгами.